Глава 7. 8 июля 2049 год. ЮАР, Капское предгорье. Утро выдалось суматошным, хотя его начало не предвещало ничего подобного. Рактар сбегал к катеру и принес упаковку сухпайка, пару ноутбуков и маленький черный чемоданчик, которого Лиза никогда раньше не видела. Причем, если все остальное он нес бережно, то этот чемоданчик постоянно, словно случайно, бил о камни, будто то, что было внутри, вызывало у аниматроника жгучую неприязнь. Зеленая, конечно, поинтересовалась, что там, но Дина лишь раздраженно рыкнул и скрылся, отправившись за оружием из схрона на катере. А Алекс отмахнулся, сказав, что на голодный желудок ему тяжело толком объяснить, и стоит сначала позавтракать. Из опасения разжигать огонь, пусть это даже были бы просто таблетки сухого спирта, кашу ели холодную, двумя маленькими пластиковыми ложечками прямо из банки. Где-то на середине завтрака летописцев свою сломал, пытаясь отковырнуть особенно насыщенный тушенкой кусок, и жалостливо посмотрел на Лизу. «Эх, где моя большая ложка?» Лиза улыбнулась и забрала банку из рук Алекса. Рюкзак со всем самым необходимым в походе погиб вместе со стерхом, а там был мой любимый столовый набор из мельхиора в футлярчике, папа подарил в честь первой экспедиции. Всегда с ним с тех пор ездила. Девушка порылась в кармане куртки и вытащила нож-стропорез, который сняла с Алекса, когда накладывала ему шину на ногу, протерла антибактериальной салфеткой из аптечки, умело размяла кашу в банке и протянула летописцеву. «Ну вот». Наигранно, разочарованно выдохнул Алекс. «А я думал, ты меня покормишь». Девушка растерянно посмотрела на единственную целую ложку. В груди ёкнула, такая простая и шуточная просьба и такая странная реакция. «Неужели это те самые бабочки в животе?» Зеленая кашлянула и развернулась лицом к Алу. «Почему бы и помочь раненому? Открывай рот». Алекс уже потянулся к ложке, но вдруг резко повернул голову на звуки приближающихся шагов и дернулся к пистолету за пазухой. В их сторону кто-то бежал. «Эй, эй, полегче!» Из-за камня выскочил Рактар и затормозил, взметая лапами пыль. «Сделаешь дырку, потом не запломбируешь». «Ты чего носишься, как полоумный, юморист доморощенный?» — раздраженно спросил летописцев. «Уходить нам, батька, надо. Красные идут». «Заканчивай дурить. Толком объясни. Наемники, что остальных забрали к катеру, вернулись. Следы заметают и собираются собак-киборгов пустить шерстить по округе». «Ты имеешь в виду роботов вроде тебя?» — спросила Елизавета, — которые людей трогать не могут. «Я имею в виду именно то, что сказал. Собак-киборгов, напичканных боевыми аугментациями живых псов, которым плевать на законы робототехники», — отозвался Рактар. «И как ты пойдешь?» Лиза обеспокоенно посмотрела на Алекса, продолжая держать ложку с куском тушенки в руке. Продираться через заросли одичавшего винограда, даже по следу довольно массивного Рактара, Лизе было сложно. Аниматроник нес на спине Алекса, которому с травмированной ногой самостоятельно такой поход был не по силам. Дина беспрестанно ворчал и припирался с летописцевым, но при этом заметно приподнял хвост, чтобы пассажир не сползал со спины по перьям, а когда Лиза начинала отставать, перебираясь через толстые сплетенные лианы, притормаживал, не подавая виду. Зеленая тихонько усмехалась его поведению. «Дракон, скоро уже мы доберемся до пещеры, которую ты нашел? Как ты его назвала?» Алекс удивленно обернулся на Лизу. «Драконом назвала. Мне кажется, Рактар не против». «Еще бы он был против», — буркнул парень и спросил так тихо, что слышал только Дина. «Ты что-то рассказал ей, пока я был в отключке?» «Пока ты мирно дрых и видел, приятные, надо полагать, наркотические сны, мы твою ногу спасали. Не до болтовни было». Алекс хотел еще что-то сказать, но Рактар, а за ним и Лиза, наконец, вывалились из виноградника на асфальтированную дорожку. Покрытие давно растрескалось, и сквозь него проросла жесткая трава, некоторая с колючками, но это было все равно лучше виноградных дебрей. Дорожка уводила к широкому двухэтажному зданию. Среди разросшихся деревьев оно выглядело проникшим к земле, будто зверь в засаде. «Внутри никого? Ты проверил?» Рактар недовольно рыкнул на вопрос Летописцева и дернул хвостом, демонстрируя намерение спустить того на землю и отправить дальше пешком. «Ладно. Не психуй. Нервы и так на пределе». «Это случайно не винодельня», — предположила Лиза. «Слышала, их много на юге Африки. Да и виноградник этот. Именно винодельня, Силма Вайнс. Закрыто по неуказанной причине еще до нанесения ядерных ударов. Рактар выдал информацию, как работник справочной службы, задрал хвост, чтобы вернуть сползшего Алекса на спину, и двинулся вперед. Пещера там». Издалека здание винодельни выглядело вполне прилично, но приблизившись, стали видны следы вандализма. Все, что можно было снять и унести, было снято, а то, что оказалось бесполезным, разбито. Аниматроник обогнул строение справа, дошел до спуска в подвал и остановился перед дверью. «Открывай», — скомандовал он Лизе. «Я вам не швейцар. Хватит того, что вынудили меня стать ездовым драконом». Лиза с улыбкой посмотрела на Рактара и его лапы, увешанные сумками с техникой, аптечкой и остатками еды. «Сейчас-сейчас, господин дракон». Девушке явно доставляло удовольствие такая манера общения с аниматроником. «Лиза, не стоит с ним так любезничать, поосторожнее». Рактар обернулся и встретился недовольным взглядом с Летописцевым, но ничего не сказал. Кодовый замок на двери был сломан, поэтому зеленая без труда сдвинула створку в сторону. Под холм уходил широкий коридор. Кроме пустых бочек, пары деревянных, лавок и стола, здесь не было ничего. Выбеленные стены довольно неплохо отражали свет, прорывавшийся сюда снаружи. Рактар внес Алекса внутрь вслед за Лизой. Все сперли. Странно, что тут никого нет. Летописцев сел, оперевшись на стену. На его лбу блестел пот. «Рактар, ты уверен, что мы тут будем в безопасности?» «Скорее всего. Следов людей или демонов вокруг нет. Только отпечатки лап животных». Лиза передернула плечами. «Одно дело мелкие сурикаты какие-нибудь. Но я уже повстречалась с местным богомолом. Чуть перешибла его камнем, чтобы в ногу не вцепился. Кто может здесь обитать? Гиены?» «Возможно», — задумчиво протянул Алекс. «Рактар, покрутись по округе. Что-то мне подсказывает, что это место не просто так заброшено. Хотите остаться наедине?» В голосе Дина явно слышалась издевка. «С ногой-то поаккуратней, не все акробатические упражнения ей полезны». Летописцев тяжело посмотрел на Раптора из-под нахмуренных бровей. «Все, все, ухожу. Не скучайте. А напряжение надо снять». «Да». В Рактара полетел камешек. Тот ловко увернулся и скрылся в узкой щели ворот. На некоторое время повисла неловкая тишина. Лиза аккуратно расставила у стены сумки с аппаратурой Саши и Жени, навела порядок в аптечке, содержимое которой перемешалось, пока Рактар нес ее по зарослям и камням. Наконец, она уселась на лавку напротив Алекса. «Что мы будем делать дальше? Ждать, пока люди Даниила нас найдут?» Алекс, внимательно наблюдавший за действиями девушки, не сразу понял, что она у него что-то спрашивает. Летописцев поймал ее взгляд, пару раз моргнул, мотнул головой и отвел глаза. «Думаю. Думаю, да. Нужно оставаться поблизости от места посадки. Или Ева, или ФСБ, а скорее всего и те, и другие, быстро организуют поисковую партию. Я так понимаю, ФСБ присматривают за Александрой. Этот вопрос ни разу не озвучивался среди команды, но охрана дочери археолога наводила на определенные мысли. Девушка подтянула ноги на лавку и обхватила колени руками. Только бы ребят поскорее освободили. Нам-то здесь вроде как ничего особого не угрожает. Точно. Летописцев усмехнулся. Ты же не знаешь, что Саша тогда специально забралась в постель к Дане, чтобы похитить документы из его коллекции артефактов. Угадай, кто поручил ей это задание? Я, конечно, понимаю, свободные отношения и все такое. Каждый думает за себя. Сейчас это нормально, но ради задания. Лиза поежилась. Да еще и отправлять девушку целенаправленно. Дикость какая-то. Ну, я не думаю, что если бы она отказалась, кто-то стал бы настаивать. Летописцев пару мгновений пристально смотрел на Елизавету, а потом вдруг поинтересовался, а можно немного нескромный вопрос? Зеленая не предполагала, что такого решил спросить Летописцев, но чтобы хоть немного скрыть свое смущение от разговора о поведении Саши, постаралась выглядеть как можно более невозмутимой. Она вопросительно подняла бровь, посмотрела Алексу в глаза и кивнула. «Скажи, а ты сама?» Алекс запнулся, облизал губы. «Ты сама когда-нибудь любила?» «МММ». «Да нет. Как-то не сложилось. Сначала учеба, потом работа, постоянные разъезды, диссертация. Не до того, как-то было», Лиза задумалась, отвела взгляд от Алла и в сторону тихо добавила. «Разве что?» «Разве что, что?» Девушка глубоко вдохнула и немного неестественно весело ответила. «Да ничего. Небольшая влюбленность не считается. Не-не, погоди». Засмеялся Летописцев. Лиза выглядела сейчас очень мило в своей стеснительности. Он мог, конечно, свернуть эту тему, но что-то подталкивало его продолжать. Может, это было любопытство, а может, что-то большее, чем просто любопытство. «Расскажи. А потом, если хочешь, я тебе тоже расскажу свой какой-нибудь секрет». «Да и рассказывать нечего. Сама себе напридумывала. Человек просто хороший, понимающий». «МММ». «А ты куда отправишься, когда выберемся?» Улизнула от ответа. «Ну, да ладно. Ты в своем праве. Прости, если малость палку перегнул». Алекс отвел взгляд, но потом вдруг резко повернулся к Елизавете. Пристально глядя в ее сторону, он медленно вынул пистолет и направил его на Зеленую. «Иди сюда. Ближе. Ко мне». Девушка осторожно слезла с лавки и стала озираться в полутьме. «Ты что-то услышал? Здесь кто-то еще есть?» — шепотом спросила Лиза. На то, что пистолет направлен именно на нее, девушка внимания не обратила. Ожидать нападения со стороны Алекса ей и голову не приходило, поэтому она стала пятиться в его сторону, напряженно прислушиваясь. «Ложись!» — крикнул парень. Зеленая послушно рухнула на бетонный пол и откатилась к самой стене, прикрыв голову руками. После эвакуации с самолета инструкции по сохранению жизни стали доходить до нее быстрее. Звуки выстрелов, многократно усиленные пустотой помещения, ударили по барабанным перепонкам. Метнувшаяся с потолочной балки к девушке тень взвизгнула и покатилась по полу. Существо, поймав пару пуль, не смогло нормально приземлиться. Теперь, когда нападавший оказался на свету, его можно было хорошо рассмотреть. Больше всего мутант, а то, что это был именно мутант, сомнений не вызывало, напоминал увеличенную раз в 5 китайскую хохлатую собаку. Но именно, что напоминал. Редкие клочки шерсти, что у этой породы на загривке, ряд внушительных шипов. Уши гораздо больше, чем у первоисточника. Длинные лапы с подвижными, как у обезьян, пальцами. Похоже, это порождение генной инженерии неплохо научилось лазать. Если добавить сюда отличный нюх и слух, чудовище превращалось в очень опасного противника. Особенно в темноте. Алекс, удерживая пса на прицеле, стал отползать в сторону, куда откатилась Лиза. Мутант, который прекрасно понял, или знал еще до этого, какую угрозу представляет странная, резко пахнущая штука в руке человека, медленно попятился назад, стараясь снова укрыться в темноте. Зеленая подняла голову, но успела заметить лишь тень, скользнувшую за пределы полоски света, падающей из двери. Чтобы лучше следить за обстановкой, девушка медленно села и вдоль стены придвинулась вплотную к Алексу. «Он но лет тает?» «Нет». «Карабкается», — тихо отозвался парень, не сводя взгляда со смутного силуэта, который едва слышно, злобно рычал на одной ноте. «Не могу нормально прицелиться. Руки дрожат. Прицельный комплекс бы сюда, да я линзы снял еще в самолете». «Линзы?» Зеленая нахмурилась и потянулась к своему смарт-браслету. Носила она его исключительно по прихоти матери и пользовалась только функциями контроля за показателями здоровья. Но браслеты предназначались, в том числе и для синхронизации средств связи и гаджетов хозяина. Не сразу, но Лиза вспомнила, в каком разделе можно запустить поиск доступных устройств. Неуверенно она коснулась пальцем цифры буквенного обозначения обнаруженного оборудования. «Что за? Погоди-ка, погоди». Удивленные глаза девушки забегали из стороны в сторону, при этом не фокусируясь на чем-то конкретном. «А Эл? Что за линзы мне Ева дала?» Алекс хмыкнул. «Скорее всего, ZEGS-2365. Так они у тебя определяются?» Зеленая показала иконку на браслете. «Вот. Я совсем про них забыла, когда грим в самолете снимала». Мутант, похоже, уходить передумал. Он медленно двигался вдоль дальней стены, явно намереваясь напасть снова, как только держащий его на прицеле человек отвлечется. Алекс это понимал, поэтому бросил на браслет Лизы лишь мимолетный взгляд, но и этого хватило. «Да, это они, и в них есть прицельный комплекс», — он сглотнул. «Помоги мне. Наведи пистолет. Накрой своей рукой мою, и программа должна запуститься». Лиза встала на колени за спиной Алекса. Чтобы дотянуться, девушке пришлось прижаться к парню совсем близко. На секунду она закрыла глаза и сделала глубокий вдох, а затем аккуратно обхватила руку Алла. По экранам в линзах промелькнул бегунок загрузки и высветилась модель пистолета. Изображение стало заметно светлее и контрастнее. Теперь зеленая смогла рассмотреть собакоподобного мутанта, который внимательно следил за оружием. На поверхности правой линзы высветилась прицельная сетка. У Лизы промелькнула мысль: интересно, линзы на правшу рассчитаны или сами определили, какой глаз у меня ведущий? Сосредоточившись на цели, девушка стала мягко направлять пистолет в руке Алла, пока не поймала в перекрестие голову мутанта. «Жми». От звука голоса девушки и ее дыхания, обжегшего ухо, парень вздрогнул и нажал на спусковой крючок. На миг он испугался, что его неосознанная реакция сбила прицел. Мутант дернулся вперед, но так и не прыгнул на них. Лапы монстра подкосились, и он рухнул на пол. Вот и все. Летописцев шумно выдохнул, не отрывая взгляда от уродливой морды, пасть которой застыла в конвульсивном оскале, когда 9-миллиметровая пуля угодила прямо между желтых глаз. Лиза отпустила ладони Алекса, но руки полностью не убрала, чуть осела и обняла парня сзади за талию, опустив голову ему на плечо. 8 июля 2049 год. ЮАР, Капское предгорье. Тишину африканского пейзажа нарушил рокот вертолетных двигателей. Хищная стальная птица пожирала километр за километром, брюхом почти касаясь верхушек редких деревьев. Как же разительно отличается реальная картинка от того, что часто показывают в кино: гордые машины, летящие драться с противником, бравые солдаты, идущие только побеждать, а в действительности. А в действительности это грязь, боль и никакой романтики. Мия только вздохнула от некстати нахлынувших воспоминаний того, что было всего лишь пару дней назад. Местечко под названием Ривердейл, ничем не примечательная дыра, в богом забытом месте ЮАР. Ночь, все замерло. Надо спешить, скоро рассвет. Тишина везде, на улице, в каналах. Натянуты нервы. Снайперские точки на крышах домов. Все ждут сигнал. Взрывы на окраине города. Бездна. Не там, где ждали. Там же гражданские. Раздается приказ. Надо спешить. Те, кто был на улицах, пошли на штурм. Снайперы прикрывали. Внизу разверзся ад. Горящий город. Непонятно, где свои, где чужие. Раненых стоны. Вторая попытка. Шли третьи сутки. Только первый луч солнца появился над горизонтом. Готовьтесь к эвакуации. Прозвучала такая долгожданная команда. Значит, взяли объект. Значит, возвращаемся. В этот раз боги приняли их дары. Ведьма улыбнулась, вся команда жива. Неясыть заложил вираж, снижаясь, и мягко коснулся песка. Жук выбрался наружу и замер. Найдете пропажу, даете сигнал, заберу, раздался голос Харона. Принято, отозвалась ведьма. Ну что же, задумчиво сказал ворон тени, закончив изучать катер, в то время, как остальные разошлись искать следы рядом. Кто-то побывал тут раньше нас. Стрелки умеют обращаться с оружием, судя по отметинам. А по катеру стреляли больше для того, чтобы напугать. Впрочем, мы это уже видели на видео. Тела нападавших частично разодрала живность, остальное увезли на машине, которую и забрали приехавшие. Ворон спрыгнул на песок и обратился к подошедшей наемнице. Ведьма, видишь два разных рисунка протекторов. Так, четверых увезли, судя по следам, в том направлении. А еще здесь нет аптечки, значит, надо будет еще поискать выживших. От точки, где самолет пропал с радаров, до этого места. Ворон, основное задание у нас, найти девочку, и тех, кто сейчас рядом с ней, а потом уже поиск всех остальных. Я говорил, что мне начинает нравиться то, что ты почти научилась думать, тихо проронил мужчина. День начал клониться к вечеру. Петляющая дорога между холмов, со странного вида растительностью, привела к месту, обозначенному на карте как тюрьма. Внедорожник, мягко урча двигателем, остановился неподалеку от ворот, а вскоре оттуда вышли двое, седовласый мужчина и довольно молодая девушка, типичные представители высшего света, решившие развлечься сафари. Прибывшие сразу были замечены охраной лаборатории. Майкл Хавард оторвался от мыслей о новых подопытных и вгляделся в мониторы. Усмешка появилась на его лице, потому что он узнал своего старого боевого товарища. Был отдан короткий, но четкий приказ не нападать, когда сам начальник охраны отправился к главному выходу. Ему очень хотелось перекинуться парой слов со своим другом, развеяться, а заодно отвести его со спутницей подальше от этого места. «Микаэль, ты уверен, что нам сюда?» — задала вопрос по-английски черноволосая девушка, обращаясь к седовласому мужчине, чем-то похожему на ворона, поднимая солнцезащитные очки на голову и внимательно осматривая строение. «Мия, наши друзья вроде бы собрались на сафари в этот район», — он достал сигареты, закурил. Они прекрасно понимали, что их хорошо слышно, на связь они тоже не выходили. «Даже если решили еще куда отправиться, кто нам мешает самим поохотиться? А я все думала, когда ты вспомнишь свое обещание». Девушка осеклась и тронула спутника за рукав куртки, когда стали открываться ворота. «Вот у них мы и спросим», — Мия опустила очки обратно на переносицу, включая запись. «Хорошо, дорогая», — Михаил слегка приобнял ее за плечи, словно давая понять, что лучше оставаться на месте. «Мы вас видим и слышим», — раздался в наушнике голос Павла Лиса, — «местность под прицелом. Конец связи». Расстояние между дверцами, хватило как раз для того, чтобы смог выйти один человек, после чего ворота снова закрылись. Майкл помахал рукой, показывая, что он безоружен. Он прекрасно понимал, что в случае опасности стрелки со стен лаборатории его прикроют. «Добрый день!» — лучезарно улыбнулась Мия. «Милая», — Ворон притянул девушку к себе ближе, при этом чуть смещая ее с вероятной линии атаки, «сейчас мы спросим, что хотели, и поедем дальше». Мужчина внимательно рассмотрел вышедшего навстречу им человека. Как тесен мир, оказывается, встретить тут, кого и не ожидаешь. «Добрый день!» 10 лет назад. Сирийская пустыня, международные учения. Михаил Грачев сидел на капоте «Тигра» и чистил табельное оружие. «Господин, около машины появился маленький мальчик из местных. А вы можете помочь?» Михаил напрягся, не любил он такие вещи. «И чем помочь-то?» — задал вопрос мужчина, убирая оружие в кобуру и спрыгивая на песок. «Почему ты думаешь, что тут найдешь тех, кто решит твои проблемы? Мне деда говорил, что вы должны это сделать», — ребенок топнул ногой. «А ну брысь отсюда, по-хорошему», — рука сама потянулась за оружием. Он не раз слышал от старших коллег, как дети заманивали в ловушку солдат, считающих, что надо помочь слабым. Мальчик крикнул что-то на своем языке и бросился на утек. Грачев выбросил этот эпизод из головы, поскольку раздался сигнал выдвигаться. Тогда был условный противник, захвативший объект. Две команды, которые должны совместно выбить его и освободить мирное население с минимумом потерь. Один из стандартных сценариев. Ничего нового. Собственно, учения двигались как по маслу. В какой момент все происходящее стало реальным боем, никто не помнил. Бандиты смешались с условными гражданскими, открыли огонь по военным. Группа русских и британских солдат оказалась зажата в тиски. После боя, длившегося, казалось, несколько часов, и подоспевшей помощи от резервной группировки войск, появились и убитые, и раненые. Грачев, получивший ранение, спас британского коллегу, буквально встав на пути старухи с косой. Так началась их дружба. И вот 10 лет спустя судьба свела их здесь. «Какого я вижу?» — Михаил протянул руку подошедшему Хаварду. «А я думал, что ты где-то на белых песках Канарских островов». «Кто бы говорил», — пожал руку Майкл и обнял старого друга, похлопав по спине, — «ты же хотел осесть в глубинке и завести фермерское хозяйство». «Да, какой из меня фермер?» — притворно удивился Ворон. «Никакой, скорее уж охотник», — улыбнулся одними губами начальник охраны. «Представь меня своей спутнице. Мия, моя подопечная. Захотела научиться охотиться», — он приобнял девушку за плечи. «Стрелять по банкам у нее, по крайней мере, получается. А это мой старый друг Майкл Хавард». «По большим банкам», — несколько робко улыбнулась девушка. «Мне очень приятно познакомиться с друзьями Миши». «Ладно, что вас сюда принесло в эти края?» Майкл внимательно следил за реакциями приехавших. «Понимаешь, какое дело? Из Европы обещались еще люди на охоту», — Ворон начал рассказ, как о чем-то само собой разумеющемся, — «вылетели, но не долетели. Она уболтала меня поехать их поискать. Пока прикинули, куда эти городские могли свернуть не туда. Пока проехались, посмотрели прекрасную местность. Скажи, дружище, не видел ты в своих владениях туристов?» Хавард сделал вид, что задумался. «Вы первые гости в наших краях за последние пару дней, только аборигены тут гуляют. Эти, конечно, абсолютные отморозки. Если ваши друзья случайно встретили их, то это могло печально закончиться для гостей. У местных на уме одно: как выпить, потрахаться, прошу прощения, леди, а потом грохнуть. Поэтому мы особо-то и не выходим с территории». «А где они живут?» — Мия подала голос, держа в руках планшет. «Может, стоит доехать до деревни, или где они там обитают, и удостовериться, что моих друзей там нет. Где живут, я вам покажу, но ехать туда я бы не советовал. Не поручусь за вашу безопасность, с хорошо деланным беспокойством в голосе произнес Хавард. А где тогда их стоит еще поискать? Ты лучше знаешь окрестности. Можно? Майкл взял из рук девушки планшет, увеличивая масштаб карты, отмечая места. Я бы предположил, что они могут быть здесь или здесь. Но опять же, вполне вероятно, что они уже в Кейптауне, в отеле пьют виски, пока вы тут занимаетесь развлекательными прогулками. Ну а вы, кстати, где остановились? В городе? Или где-то тут лагерь разбили? Из-под маски робкой девушки у Мии на миг проступила ведьма. Мы хотели до заката вернуться в цивилизацию, попить вина перед завтрашней охотой, внешне беспечно ответил Ворон. Наша дальнейшая культурная программа зависит от того, сколько нас будет на охоте. Хавард засмеялся и весело посмотрел на своего друга. Ты скрываешься от меня? Мне нельзя присоединиться к вам после рабочего дня. Во сколько у тебя этот рабочий день заканчивается? Приподнял бровь мужчина. Ты же известный трудоголик. Хотя вечеринка у меня планируется на нас и четверых гостей. Но на тебя мы тоже найдем выпивку и закуски. Так во сколько? В 10. Не слишком поздно? Самое то. Хочешь, сам заскочу тебя и заберу? Да, было бы классно. Вот тут сможешь забрать? Он показал на планшет точку. Договорились, Михаил протянул руку, чтобы попрощаться. Хавард с удовольствием пожал ее в ответ.